Первое. Отсутствие мер охранения и разведки как по фронту, так и на флангах. Ссылка на отсутствие конницы неоправдательна. Это можно организовать на подводах, беря их у населения. Второе. Отсутствие маневрирования, доходящее до того, что появление в тылу 60 человек влечет к отходу всей группы. Такое положение, если оно будет продолжаться, приведет к окончательной деморализации и полной потере уверенности частей в своей силе. Третье. Оставление противнику целым железнодорожного пути говорит о растерянности командования, не принимающего мер к подрыву и разрушению путей мостов и водоемных зданий, даже тех, кои уже заминированы. Четвертое. Отсутствие связи Хабаровска с фронтом, последнего с отдельными частями. Пятое. Отсутствие мер, направленных к приведению частей в порядок и восстановлению утраченной дисциплины. Ваше заявление о том, что части дерутся хорошо, малоправдоподобно. Непрекращающийся отход без хотя бы одного боя, в котором бы противнику было нанесено поражение, является доказательством вышеизложенного. Шестое. Неиспользование всех имеющихся в вашем распоряжении средств борьбы и обороны, в частности так называемых конных батарей, применение которых в условиях вашей местности крайне полезно. Седьмое. Неумение примениться к тактике противника, действующего небольшими обходными колоннами на тыл и фланги ваших частей, парировать которые следует выделением небольших резервов, располагая их в тылу и уступами на флангах. Вот ряд правил и необходимых мероприятий, обусловливающих успех, если они выполняются, и разгром, деморализацию, постоянный отход из-за угрозы быть обойденными, если ими пренебрегают. Кроме того, судя по сводкам, ваша группа, отходя, никак не может расстаться с эшелонами. Это напоминает мне войну в начале 1918 года, которую вели красногвардейские части в Советской России. Все это следует учесть и немедленно принять меры к устранению указанных мной недостатков. Кроме того, немедленно же примите действенные меры к приведению в порядок и сбору рассеявшихся партизан Приморья, дав им задачу непрестанными набегами разрушать ближайший тыл противника. Действуя на его пути, линии снабжения, на отдельные двигающиеся части, разрушая связь и изыскивая меры лишить противника видов снабжения на местах, до ближайшего тыла, примерно от станции Уссури и севернее в полосе Уссурийской дороги, и беспокоить отдых противника, совершая ночные нападения на места его ночлегов и расположений. Также надлежит положить предел нападению противника на ваш тыл и фланги. В этом отношении необходимо вырвать у противника инициативу и своим контрнападением на фланги и тыл противника через Уссури прекратить его нападение. Теперь еще два вопроса. Кто командует Амурским районом и где проходит его граница с Хабаровском? Вообще сообщите завтра, как полагаете организовать безопасность своего тыла и покрылась ли льдом река Уссури? Мельников. Командует Амурским районом комполка товарищ Фадеев в пределах административных границ области. Лед на Уссури достаточно крепок для продвижения всех родов оружия. Все ваши указания принимаю к исполнению. По некоторым пунктам имею разъяснения, которые прошу разрешения сообщить завтра. Блюхер. У меня вопросов больше нет. По приезде товарища Серышева в штаб ознакомьте его с нашим разговором. И если у него возникнут новые вопросы или будут новые сведения с фронта, то меня можете вызвать в 24 часа, так как этот промежуток времени уйдет у меня на заседание с Минделом. Во всяком случае, завтра передайте товарищу Серышеву, что мне с ним необходимо поговорить примерно часов в 12 по читинскому времени. Пока же желаю вам успеха, бодрости и твердой решительности. Не отдавать Хабаровска, помня, что потеря Хабаровска для нас будет иметь неисчислимые тяжелые политические последствия в Вашингтоне и Дайрене, где при условии занятия Хабаровска Меркуловское правительство может быть признано равноценным с правительством ДВР. Всего хорошего. Успеха вам и привет товарищу Серышеву и товарищу Постышеву. Плац Читинской отдельной бригады. Каждый день, ранним утром, когда еще не рассвело, Блюхер проводит с войсками строевые учения. Учатся люди брать укрепрайоны, рвать проволоку, биться в траншеях, а после занятия на плацу. Гремит духовой оркестр. Медь труб аж синяя от мороза. Замер на кауром жеребце Василий Константинович. Мимо него, печатая шаг, идут бойцы читинской отдельной бригады, одетые в добротные полушубки и так называемые богатырки, высокие шапки, точь-в-точь буденовки. Бойцы так сильно всколачивают шаги в землю, что даже лица их трясутся, и штыки при каждом новом шаге чертят воздух. Вниз-вверх, вниз-вверх. «Отставить!» — протяжно командует Блюхер. «Вторая шеренга! Плохо мысок тянет. Не годится. И равнение не так держите, плечами, как волнами ходите, граждане бойцы. Не годится. А ну, еще раз, шагомарш!» И снова гремит оркестр, и снова бойцы идут церемониальным маршем мимо главкома, который сидит в седле, как гранитный, и честь отдает рукой без перчатки, а мороз 33 ниже нуля. «Отставить!» — яростно кричит Блюхер. «Последняя шеренга! Не яйца несете, а винтовки! Потуже их к боку прижимайте, не побьются! Шагомарш!» Грохочет оркестр. Трубачи, посинев с натуги, губы примерзают к трубам. Идет бригада церемониальным маршем мимо Блюхера, а он слышит, как за его спиной командиры глухо ропщут. «Наших под Хабаровском бьют, а он тут гусиному шагу учит. Балуется в войну. Проиграем то, что завоевали партизаны в 20-м году». А Блюхер, не поворачивая головы, командует: «Отставить! Граждане бойцы 2-го батальона, не бойтесь ногу повыше поднимать, от этого кроме пользы ничего не будет. Ну-ка, шагомарш!» Разведупр военного министерства. Блюхеру сообщили, что пришла шифровка из Владивостока чрезвычайной важности. Василий Константинович прервал совещание по снабжению армии продовольствием. Оно шло уже 5-й час кряду. Сразу же пошел к шифровальщикам. Обхватив свою громадную бритую голову сильными пальцами, он начал читать сообщение Владимирова о готовящейся зимней кампании. Он читал сообщения о количестве бронепоездов, орудий и солдат, которые подтягиваются к фронту. Он узнавал все то, что составляло важнейшую государственную тайну белого движения. Он читал это сообщение и видел за колонкой цифр и строчками текста лицо того разведчика, с которым Дзержинский познакомил его перед отъездом из Москвы. Тогда лицо Владимирова показалось ему чересчур молодым, слишком улыбчивым и холеным. И вот сейчас, читая его донесение, которое поможет ему, Блюхеру, построить свою оборону так, чтобы она оказалась роковой для белых, он видел совсем иное лицо Владимирова. Он только сейчас угадывал в нем и понимал те черты, которые тогда, в Москве, казались ему неинтересными и ничего не значащими. И чем дальше читал Блюхер, тем острее в нем рождалось чувство мужской, доброй любви к тому человеку, который сейчас там, за картоном, один, совсем один. «Пожалуйста, — сказал Блюхер одному из своих помощников, — заготовьте приказ о награждении орденом Красного Знамени и Золотым Оружием». «Кого?»